Папа, мы не помешаем, если соберемся сегодня у нас? Кто? Нет, конечно, не помешаете. Этот волосатый придет? Профессор весь перекорежился, перекосился, изобразил, что играет на гитаре. Иван сын ушел к себе в комнату, никак не отреагировав на выходку отца. «Эх, славно!» — воскликнул профессор гость и хлопнул ладошкой по тетрадке. «Много ты добра привез, Серега! Славные есть штучки!» Профессор-хозяин посмотрел на него, ничего не сказал. Помолчал, задумчиво глядя на телефон, и сказал вдруг. «А кумекают эти-то?» — кивнул в сторону, куда ушел сын. «А?» — откликнулся профессор-гость. «Эти-то кумекают». «Кумекают. Славные, говоришь, есть штуки?» «Ах, славные!» — профессор-гость ласково погладил тетрадку. В ту ночь профессору пришла в голову блистательная идея. Устроить встречи студентов, какие остались на каникулах в Москве, аспирантов и преподавателей университета, всех, кто способен насладиться музыкой живой русской речи, встречу с Иваном Расторгуевым. Собралось несколько человек, любителей словесности. В аудитории, где происходила встреча, во вступительном слове профессор сказал: «Уважаемые коллеги, друзья, я пригласил вас на эту встречу вот с какой единственной целью. Просто чтобы мы послушали одного из тех, кого мы называем языкотворцем, хранителем языка. Собираются же послушать музыку. И собираются и внимательно слушают бесчисленных кликуш с гитарами. Я уже говорил и писал, почему эти ловцы губок привлекают к себе внимание. Если привлекает подделка, значит, есть тоска по-настоящему, неподдельному. Так было, так есть. Мы очень много знаем, мы строим невиданный Вавилон. Мы оглушили себя треском машин, воем сирен. Мы в своем упоении цифрами, полупроводниками, схемами, телевидением. Мы социологи, математики, нумизматики, мастера классической демагогии. Мы уже давно не слышим, как говорит наш народ. Послушайте». Еще в машине, когда ехали московскими улицами в университет, профессор говорил Ивану: «Рассказать? Ну, расскажи что-нибудь о себе, расскажи, как ты собираешься детей учить, почему непременно надо учить, расскажи, как ты обо всем об этом думаешь, получится про жизнь». «Можно Нюра тоже выступить?» — спросил Иван. «Можно». «Не, я не буду», — воспротивилась Нюра, — «я не умею». «Ну, посмотрим, как там будет. Только, Иван, дело-то в том, что это вовсе не значит выступать. Надо рассказать, как умеешь, понимаешь ли?» «Все будет в порядке», — заверил Иван. А еще раньше, в тот же день утром, у профессоров Сергея Федоровича и его коллеги произошел серьезный разговор. «Почему?» — спросил Сергей Федорович коллегу. «Потому», — стал внятно, жестко, но не зло, пояснять лысый профессор, «что ты его не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь, выражаясь дамским языком. И не суйся ты в это дело, и не срамись. И себя подведешь, и парня. Поставишь глупое положение. Не тот сегодня мужичок, Серега, не тот. И фамилия его не Каратаев. Как ты еще не отстал от своего идеализма? Даже удивительно».